А как давно это произошло? Не знаю точно, сколько времени прошло, но уже давно, тяжело вздохнул он. Подал знак хозяину, он принес нам еще два эля, внимательно при этом рассматривая Дарса. Дарс, не хотел раньше тебе говорить, но еще когда мы летели на корабле отсюда, я этого опасался. Ведь единственное слабое место у нас двоих — твоя сестра. Дарс поднял глаза и посмотрел на меня с болью. Ты думаешь, он специально ее искал? Уверен в этом. Он долго меня ждал, изучал мою жизнь в Таргорде и здесь. Наверняка узнал о твоей сестре и решил, что мы находимся там, у нее в деревне. И когда он исчез из Старграда, отправился именно к твоей сестре в деревню. Тварь. Дарс сжал кулаки. Клянусь памятью моей сестры, уничтожу эту проклятую тварь. Мы вместе его убьем, поправил его. Но сначала нужно его найти. Рик, как ты думаешь, откуда он узнал и как нашел ее? Дарс, здесь два варианта. Или мои бывшие жены, или твои, холодно ответил ему. Могли мои бывшие ему рассказать, чтобы он нашел нас там и прикончил, а могли и твои, чтобы он их не тронул. Кто из них это сделал, разбирайся сам. Ты так думаешь? Здесь, Дарс, нет других вариантов. Больше никто не знал о твоей сестре и о той деревне, где она проживала. Дочки Малаха тоже знали. Знали, но их отправили в изгнание, на верную смерть, а других он не тронул. Почему? Ведь все они, так или иначе, были связаны со мной и с тобой. Получается, что он охотится и за мной. Получается так. Думаю, ты его не так интересуешь, как я, но ты — это способ выйти на меня. Мы ведь везде раньше были вместе. Знаешь, сегодня здесь целый день пересчитывал время с помощью Кианны и думал, где я или мы могли ему перейти дорогу. И что надумал? В том-то и дело, что ничего. Нас не было на этой планете, когда он появился в Тарграде. Допустим, он месяц или два плыл из Калтанга в Тарград. Все равно ничего не получается. Ты в это время находился в колонии или уже покинул ее? А находился очень далеко отсюда. Мы никак не могли с ним пересечься. Мало того, прошло больше местного года, как нас уже не было на этой планете. Получается, что мы никогда с ним не пересекались и не могли пересечься, не стал ему говорить, что по подсчетам Кианны, не очень точным, к сожалению, так как точные данные об этой системе отсутствовали в Звездном Атласе, в то время я командовал флотами и громил аварцев. Впрочем, возможно, киборг появился позднее, когда я, уже как Блес Абдулаиджи, оказался на аварском флоте. В этот момент в таверну завалился Малах. Завалился, потому что с трудом стоял на ногах. Стало понятно, почему его так долго не было. Он удивленно посмотрел на Дарса, но ничего не сказал. После чего подошел к нашему столику и негромко произнес: «Пошли, поговорим на улице», и, пошатываясь, мы все втроем вышли на улицу. Малах начал рассказывать о встрече со старым другом и о том, как они вместе ходили с караваном. После чего для себя сделал вывод, что зря только потерял день и хотел отправиться к флайеру. Но Малах с Дарсом меня остановили, предложив переночевать в доме, который арендовали жены Малаха. Честно говоря, собирался отказаться и прямо сейчас вылететь к Тарграду, но Малах сказал, что Айли скучает обо мне и постоянно спрашивает обо мне. Честно говоря, сам скучал по ней и решил, что улечу утром. Айли действительно была очень рада меня видеть. Чего не мог сказать про ее мать. Она весь вечер была необычно задумчива. Утром мне протрезвевший Малах рассказал одну интересную историю. Его старый приятель владел несколькими складами в порту. Так вот, совсем недавно он встретил в порту троих неизвестных. Одеты они были как местные, но говорили немного странно, чем собственно, и привлекли внимание старого купца. К тому же все трое сгорели под лучами местного светила. Ведь Калтанг считался городом южным и находился почти на экваторе планеты. Все местные были сильно загорелыми. А эти трое сгорели на солнце, и теперь их кожа на лицах облазила и была розового цвета. Все трое сели на корабль одного местного купца, купец поднялся на борт следом за ними. После чего корабль уплыл. И произошло это неделю назад. Хаск и его люди, сразу понял я, никто больше это не может быть. Думаешь? Малах нахмурился. А почему ты так уверен? Потому что они работорговцы, и работорговцы обычно не загорают на планетах. Они проводят большую часть времени на кораблях в космосе. А сейчас оказались на планете и обгорели под местным солнцем. Логично, согласился Малах. И что теперь? А теперь нужно выяснить, куда они отправились и что планируют. Твой приятель не видел, в какую сторону уплыл корабль? На север, вроде в сторону Сандира, неуверенно ответил Малах. Это меня не удивило. Малах, а он не видел, что-нибудь загружали на корабль? Видел. Большие ящики, тяжелые. Погрузили 8 ящиков. Понадобилось 10 матросов, чтобы затащить каждый на борт. Оружие, тут же предположил Дарс, подойдя к нам. Что еще может быть таким тяжелым? Не обязательно оружие, возразил ему. Могло быть оборудование, запчасти, да что угодно. а может, и рабы», — мрачно добавил Малах. «А вот это вряд ли. Им они сейчас не нужны. Ни на чем их перевозить отсюда. Так или иначе, нужно лететь в Тарград», — решил за всех. «Там все ответы». «Рик», — Дарс положил руку мне на плечо, — «я лечу с тобой». «А как же Нардория и твои жены?» «Они поймут», — мрачно ответил он. «После того, что случилось с Сини, не могу просто сидеть сложа руки». Понимал его. Потеря сестры была для него ударом, и сейчас ему нужно было что-то, чтобы справиться с горем. «Договорились», — согласился с ним. В этот момент в помещение зашли жены Малаха и занесли большую кастрюлю похлебки. Вместе с ними появились дети и Дая с Нозой. Все выглядели довольными до тех пор, пока Эли не забралась ко мне на колени. «Ты уезжаешь», — сказала она. Это не был вопрос. «Да». «Папа, может, ты останешься с нами?» «Обнимай меня за шею», — попросила она. «Не могу. Мне нужно уехать по делам». «По каким делам?» Дая села напротив меня, не сводя глаз с моего лица. «Нам надо закончить несколько незаконченных дел. Глава 12, и ты не можешь просто оставить это». В ее голосе звучала усталость. «Мы сейчас могли бы жить спокойно здесь, в Калтанге». «Нет, я не могу это оставить», — покачал головой. «Пока они живы, никто не будет в безопасности. Ни ты, ни дети, ни я». Айли крепче обняла меня. «Хочу лететь с тобой, папа». «Нет, малышка. Это слишком опасно. Ты останешься с мамой. Но я могу помочь», — запротестовала она. «Ведь я видела железного дядю во снах. Могу найти его». Эти слова заставили меня задуматься. Пси-способности Айли действительно могли оказаться полезны. «Но риск, Айли, это слишком опасно для маленькой девочки», — мягко ответил ей. «Я не маленькая», — возмутилась она. «И я не боюсь». Да я встала и подошла к нам.